В 1545 году папа повестил собираться собору. В 1947 году, после 8 заседаний, он перенесен был в Болонью, и мы знаем причину этого — разрыв между папой и императором. После 2 заседаний в Болонье в 1948 году собор разошелся. Папа Юлий III в 1551 году снова созвал собор. Движение Морица воспрепятствовало ее действиям в 1552 году. Наконец, после 10 лет перерыва в 1562 году папа Пий IV созвал собор снова. Пий IV. Джованни Анджело Медичи. Римский папа. Всех заседаний было 25. В них окончательно были определены католические догматы и введены новые необходимые реформы. Католицизм возобновился и принял ту форму, в какой существует доселе. Между католицизмом до Тридентского собора и после него много различий. Здесь выразилось влияние протестантизма, но оно выразилось не в реформах католицизма, а только в упорном сопротивлении его и более резком выражении прежних начал. Так, предание получило здесь равное значение со Священным Писанием. Латинский перевод последнего объявлен каноническим текстом. Прежние учения о таинствах утверждены, все нововведения, на которых настаивали протестанты, преданы проклятию, нельзя сказать, впрочем, чтобы единогласно. Особенно в начале собора некоторые сановники духовные сильно восставали против иных определений, например, безбрачия духовенства. Престарелый епископ Диодорий, известный своей испытанной нравственностью, требовал допущения брака, но такие требования не могли осуществиться. Если мы обратим внимание на состав собора, мы увидим ясно эту невозможность. Не только немецкие епископы, но и испанские и французские жаловались на преобладание на соборе итальянской партии. Оказалось, что на соборе было 2/3 итальянских духовных лиц. 2 только немецких епископа приходилось на 200 членов. Французское влияние было также устранено. До какой степени папская воля влияла на решение вопросов, видно из того, что часто откладывалось решение важного вопроса до толи, пока приедет курьер из Италии с готовым решением от папы. Собор кончился в декабре 1563 года. Результаты его были чрезвычайно значительны. Постепенно приняли его решение Испания, Италия, Польша. Бельгия протестовала. Во Франции признана только догматическая часть. Все относившееся к распоряжениям касательно духовенства отвергнуто. В землях протестантских решения собора, разумеется, не имели никакого значения. Главными виновниками скорого окончания собора, в последнее время советниками и орудиями папской воли в его решениях, были и иезуиты. Голоса их на соборе имели весьма важное значение. Лекция 34. 18 февраля. Мы видели, какое значение имел Тридентский собор для возрождавшегося католицизма в его борьбе с протестантизмом. Догматы католические получили здесь окончательное освящение. В 1566 году был издан на основании положений собора катехизис, явно вызванный подобными явлениями в протестантской духовной литературе. Через несколько лет учреждена была в Риме особая конгрегация, которой поручено было объяснение и толкование положений Тридентского собора. Мы видели, что эти положения, однако, были приняты не всеми государствами Европы. Некоторые государства приняли их только частью, например, Франция, отринувшие в них все, что не касалось догматов. Нидерланды протестовали против большей части положений. В протестантских землях они, разумеется, не имели никакой силы. Но результаты Тридентского собора, выразившиеся в его положениях, приняли тотчас же и политический характер, что виднее всего из царствования Филиппа II в Испании. Известно, какое могущественное государство оставил Карл V своему сыну. Это была, во-первых, Испания, далее бургундское наследие состояло из Нидерландов, нынешней Голландии и Бельгии, Франш-Конте и части нынешней Франции, Фландрии, сюда присоединялась часть Артуа, Милан, Неаполь, Сицилия, Сверх того, обширные владения, завоеванные в новой земле сменами вождями,